Глава 4. Старший лейтенант с подозрением смотрел на нашу компанию. Я услышал, как за моей спиной Таня шумно вздохнула, да и сам ощутил холодок груди. Черт, приехали на арапа, называется. Не растерялся только Павел. Он козырнул и официальным голосом сказал: «Убийство, товарищ старший лейтенант! Пройдемте с нами!» Со старшего лейтенанта мгновенно слетела вся уверенность. Он выпучил глаза, крепкая челюсть отвисла от удивления. «Где?» «Здесь! Идемте, время не терпит!» «Блин, ща, погодите!» Старший лейтенант повернулся и крикнул вглубь квартиры. «Галя, где мой китель? Быстрее!» Не закрывая дверь, он стал обуваться. Таня прижалась к облупленной стене подъезда. Алексей Дмитриевич и Валентина Михайловна молчали. Я не понимал, что затеял Павел, и тоже помалкивал. Через минуту старший лейтенант выскочил из квартиры. Китель его был застегнут не на те пуговицы. Рубаха торчала, а пустая расстегнутая кобура оттопыривалась. Под мышкой милиционер держал кожаную папку на молнии. «А это кто?» — спросил он Павла, кивая на нас. «Свидетели? Понятые?» «Да», — ответил Павел и первым пошел вниз по лестнице. Старший лейтенант за ним. Проходя мимо Тани, он удивленно взглянул на девочку, но ничего не сказал. Мы вышли во двор дома. «Ну, где? Кого убили, лейтенант?» «Не убили, а убивают прямо сейчас», — ответил Павел. «Вот ее». Он кивнул на Таню. «В смысле?» — опешил старший лейтенант. И тут в разговор вступила Валентина Михайловна. «В том смысле, что девочка боится идти домой. Ее мать пьет, не дает ребенку нормально учиться. А вы, вместо того, чтобы пресечь это безобразие, сами в нем участвуете». Старший лейтенант уставился на Валентину Михайловну. «Вы кто?» «Учитель русского языка и литературы», — гордо ответила Валентина Михайловна. «А я директор школы», — представился Алексей Дмитриевич. Он не стал уточнять, что его школа находится в Черемуховке. Старший лейтенант оторопело обводил нас взглядом. «Не понял. Слышь, лейтенант, ты что за цирк тут устроил? Ты откуда вообще? Что-то я тебя раньше не видел». «Никакого цирка», — твердо ответил Павел. «Лейтенант Вольнов, Волховский РОВД. Здесь нахожусь по личному делу. Ко мне за помощью обратилась девочка, которая боится идти домой, потому что там ее мать пьет с сожителем. Я узнал, где она учится, и вместе с учителями пошел по домашнему адресу, чтобы провести беседу с матерью». Павел вытащил из кармана удостоверение и показал его старшему лейтенанту. «А тут вы?» — с укором сказал он. «Ну, ты это...» — угрюмо ответил старший лейтенант. «Полегче, не загоняйся. Это же не твоя земля». «А какая разница?» — спросил его Павел. «Порядок-то один». На втором этаже распахнулось окно. Из него высунулась встрепанная женщина неопределенного возраста с опухшим лицом. Ее обесцвеченные химией волосы стояли дыбом, груди чуть ли не вываливались из-под небрежно запахнутого халата. «Коля, что там?» — закричала она и вдруг увидела Таню. «Танька, ах ты, блин! Ты где шлялась? Живо домой!» В других окнах тоже замелькали любопытные лица. Таня покраснела со стыда. «Закрой окно!» — заорал на женщину старший лейтенант. Женщина испуганно отпрянула и захлопнула створки. «Может, в квартире поговорим?» — недовольно пробурчал старший лейтенант. «Хорошо», — согласился Павел. «И без этих?» — старший лейтенант мотнул головой в нашу сторону. «Это представители школы и общественности. Без них не получится». «Я должна проверить условия, в которых живет девочка», — вновь вмешалась Валентина Михайловна. «Думаю, в районном отделе народного образования очень заинтересуются этой историей. И вашим в ней участием тоже». Она с угрозой посмотрела на милиционера. «Подождите», — остановил учительницу Павел. «Возможно, товарищ старший лейтенант тоже пришел проверить условия, в которых живет девочка. И давайте действительно пройдем в квартиру». Мы снова поднялись по лестнице. Дверь в квартиру была заперта. Старший лейтенант с досадой треснул кулаком по хлипкой филенке. «Галя, открой!» Оглянулся на нас и поправился. «Гражданка Скворцова, откройте, пожалуйста!» Это была даже не бедность, разруха. Лопнувшие обои на стенах, куча немытой посуды в эмалированной раковине, стол с прорезанной клеенкой, весь в крошках и остатках засохшей еды. Перемотанный тряпкой кран на кухне подтекал. В туалете печально журчал бачком надколотый унитаз. Павел остался на кухне договариваться со старшим лейтенантом. Мы прошли в комнату. «А где Таня делает уроки?» — спросил Алексей Дмитриевич, с удивлением оглядывая обстановку. Колченогий сервант, в котором стояла разномастная посуда, разложенный диван с неубранным постельным бельем, Древняя ширма, за которой виднелась односпальная кровать, журнальный столик с кругами от бутылок на полированной поверхности. И все. «В школе она их делает», — недовольно сказала мать Тани. «Здесь негде. Сами видите, как живем. Теснота. Не повернуться». Она стояла, уперев руки в бока, словно этой позой пыталась придать себе уверенности. Даже на расстоянии 3 шагов я ощущал запах спирта и немытого тела. Странно, что нет запаха перегара. Хотя она ведь недавно пришла с работы. «Где вы работаете?» — спросил я. «Приемщицей в стеклотаре. А что?» Женщина с вызовом уставилась на меня. «Разрешите?» В комнату вошел Павел, быстро огляделся. «Мы с товарищем участковым договорились полюбовно. Девочка сегодня же переедет к бабушке, а старший лейтенант проследит, чтобы мать не мешала ей учиться». Павел сделал паузу и добавил. «Ну, а мы скромно промолчим о том, что увидели». «Значит, отбираете дочку?» — вскипела женщина. «Родную дочь у матери. И ты с ними, Коля?» «Остынь, Галя», — рявкнул на нее участковый. «Я с тобой еще поговорю». «Поговорит он. Нашелся говорильщик». Галя вдруг рухнула на диван лицом вниз и разразилась рыданиями. Таня молча смотрела на мать. «Собирай вещи», — сказал я девочке. «И постарайся ничего не забыть. Все перевезем на машине». Стараясь двигаться бесшумно, девочка принялась собираться. «Николай Иванович», — сказал Павел Мгинскому участковому, — «я очень прошу вас проследить, чтобы с девочкой все было в порядке. Да и сам буду проверять. В ваши дела я лезть не хочу, меня волнует только судьба девочки». «Ну, договорились же, лейтенант», — недовольно буркнул участковый. «Что, я не понимаю, что ли? Все будет нормально». «Ты еще выпей с ними». Мгновенно прекратив рыдать, язвительно сказала Галя. «Помолчи!» — бросил ей участковый. «Тоже мозги-то надо иметь! Куда ты катишься?» Таня дернула меня за рукав. «Я готова!» — тихонько сказала она. В правой руке у девочки была большая сумка, а левой она прижимала к груди плюшевого пса с длинными ушами и удивленным выражением на морде. «Идем!» Я взял у Тани сумку, и мы вышли на лестницу. «Беги, доченька, беги от родной матери!» — кричала вслед Галя. «Только потом обратно не просись, не пущу, поняла, шалава?» «Вообще она хорошая», — тихо прошептала девочка. По ее лицу словно сами собой текли слезы. «Я знаю», — сказал я. «Просто сейчас ты ничем не сможешь ей помочь. Но, может быть, со временем что-то изменится. А тебе нужно учиться». «Все равно только год еще», — ответила Таня. «А потом придется искать другую школу и на что-то жить. У бабушки пенсия маленькая». Говоря это, Таня спускалась вслед за мной по ступенькам. Я остановился и повернулся к ней. «Мы все решим, обещаю. Все вместе. И ты тоже будешь в этом участвовать». Таня серьезно посмотрела на меня. «Зачем вам это, Андрей?» Я пожал плечами. «Что тут скажешь?» «Затем, что мы советские люди. Пока. Сейчас это правда». «Да, запомни вот еще что. Это очень важно. Не нужно чувствовать себя обязанной за помощь. Просто, когда сможешь, тоже помоги кому-то. Вот и все». «Разве это так работает?» — спросила Таня. «Только так и работает. И никак иначе». Мы все вместе погрузились в машину. Валентину Михайловну посадили на переднее сиденье. Перед тем, как сесть, учительница скептически оглядела машину, но ничего не сказала. «Таня, где живет твоя бабушка?» — спросил я, заводя двигатель. — «Видите магазин промтовары? Поверните за ним направо, только осторожно. Там дорога грязная». За магазином я свернул на улочку, которая тянулась между двумя рядами давно некрашенных деревянных заборов. Проезжая часть вся была в лужах и выбоинах. Кое-где лужи пытались засыпать щебнем и битым кирпичом, но бросили, не доделав. Кучи щебня торчали из грязной воды, словно унылые каменные острова. За одним из заборов седой мужчина в фуфайке сжигал опавшие листья. Пряный дым костра метался на осеннем ветру и долетел даже до нашей машины. А мужчина, сгребая граблями листья в кучу, даже не взглянул на нас. За одним из заборов лениво залаяла собака. Звеня цепью, она подбежала к забору и просунула между штакетин кудлатую голову. В конце улицы я, по указанию Тани, свернул налево и остановил машину возле деревянного дома с фасадом в 3 окна и кирпичной трубой. На доме была прибита табличка «Улица Красина, 47», а рядом с табличкой ржавая пятиконечная звезда, вырезанная из железного листа. «У тебя в семье есть фронтовики?» — спросил я Таню. Она кивнула. Дедушка воевал, но он умер 10 лет назад. Я его почти не помню. Открыв крепкую калитку, мы вошли в запущенный палисадник. Клумба из вкопанных наискось кирпичей была завалена мокрыми желтыми листьями, которые слетели с растущей под окнами березы. С другой стороны калитки, вдоль заросшего травой двора, тянулись кусты смородины и крыжовника. Кое-где на крыжовнике висели исклеванные птицами желтые ягоды. Навстречу нам из дома вышла крепкая старуха, высокая, чуть сутулая от работы. Она молча смотрела на нас. Вязаная кофта мешком висела на ее широких плечах. Голову охватывал цветастый платок, из-под которого выбивалась седая прядь. Мы по очереди поздоровались, но старуха ничего не ответила. Внимательно рассмотрев каждого, она повернулась к Тане. «Опять мамка выгнала?» «Я сама ушла», — ответила девочка. Было видно, что она едва держится на ногах от усталости. Я запоздало подумал, что надо бы ее накормить, хотя бы в столовой возле станции. Должна же здесь быть какая-то столовая. Старуха покачала головой. Суровая, с крепко поджатыми губами, она была похожа на лик с иконы. «Ну, идем», — сказала она девочке. «Подождите», — вмешался я. «Как вас зовут?» «Нина Егоровна», — вместо старухи ответила Таня. «Послушайте, Нина Егоровна, Таня больше не может жить дома с матерью. Можно она поживет у вас?» «А вы кто?» — вместо ответа спросила старуха. «Я Танина учительница», — ответила Валентина Михайловна. «Директор школы, Воронцов Алексей Дмитриевич». «Участковый, Павел Сергеевич Вольнов». «Власть, значит?» Старуха снова обвела нас взглядом, и в ее глазах блеснула усмешка. «Ну, раз уж привели, так пусть живет. Куда же ей деваться?» «У вас пенсия небольшая?» — снова спросил я. «Может, надо чем-нибудь помочь?» «Справимся», — сурово отрезала Нина Егоровна. «Идите уже, своими делами занимайтесь. Они ведь у вас важные». И снова в голосе Нины Егоровны послышалась усмешка и горечь. Она сухой рукой властно обняла Таню за плечи. «Идем в дом». «Да подождите вы!» Я вытащил из внутреннего кармана куртки 5 рублей. «Вот, возьмите на первое время. И скажите, какая помощь нужна? Ведь вы же одна живете. Может, дров нужно привезти или ремонт сделать?» Нина Егоровна пристально посмотрела на меня. «А какой тебе интерес нам помогать? Идите отсюда. Нет у меня времени с вами разговаривать». «Честно говоря, не понимаю, правильно ли мы сделали», — задумчиво сказал Алексей Дмитриевич. Он подпрыгивал на сиденье и растерянно смотрел на меня. «А что мы еще могли?» — спросил его Павел. «Оставить девочку с пьющей матерью?» «Тоже верно. Но теперь получается, что мы посадили ее на шею пенсионерки, а сами умыли руки». «Ну, почему сразу умыли руки? Будем приезжать, помогать, проверять, как учится девочка». Особой убежденности в голосе Павла не было. Я его понимал. За 80 километров часто мотаться не будешь. «Ну, ничего», — успокаивая сам себя, сказал Алексей Дмитриевич. «Через год девочка, если не передумает, переведется в другую школу. Можно за это время подобрать хороший интернат с проживанием. Там, конечно, сложно договориться, но мы попробуем». У меня после поездки тоже осталось чувство неудовлетворенности. Как будто взялся делать важное дело, но не доделал, бросил наполовине. Машинально следя за дорогой, я перебирал в голове все возможные варианты. Забрать девочку у родственников невозможно. Никто не оформит на нее документы, прописку. Даже милиция здесь не поможет. Для таких случаев существует заведенный порядок, который никто не станет нарушать. Оставалось только надеяться, что с Таней все будет в порядке, и она выдержит еще один год учебы. Ладно, все, что могли, мы сделали. По крайней мере, теперь Тане не придется каждый вечер наблюдать выходки пьяной матери. И даже если уроки она по-прежнему будет делать в школе, то хотя бы сможет спокойно отдыхать дома. «Ну, как слетали голуби?» — спросил нас Федор Игнатьевич, когда мы вернулись в Черемуховку. Он сидел за своим столом, устало вытирая лицо крепкими ладонями. «Добился, наконец, щебня!» — поделился с нами председатель. «Еще бы немного, и снег выпал. Отсыпали бы дорогу по льду. А ведь прошу, с самой весны дайте щебня на ремонт улиц!» «Что-то мы не заметили, чтобы дорога стала лучше!» — улыбнулся Павел и снова плюхнулся на стол председателя. «Паша!» — возмутился Федор Игнатьевич. «Опять ты за свое! Тебя в детстве мало пороли, что ли? А ну, брысь со стола сейчас же!» «Да ладно, ладно!» — засмеялся участковый. — Что вы со мной как с кошкой-то? «Да кошка умнее тебя! Ее один раз сгонишь, второй раз сгонишь, а на третий она и сама не полезет. А тебя сколько ни гоняй, все без толку. Слезай, кому говорю!» Федор Игнатьевич, не шутя, оттолкнул Павла в поясницу. «Это нападение на представителя власти!» Заливался смехом участковый. «Я сам представитель власти. Вот доведешь ты меня, попрошу нам другого участкового поставить, посерьезней, да посолидней». «Не надо, Федор Игнатьевич!» Взмолился Павел и мигом вскочил на ноги. «О, другое дело. Ну, как съездили? Рассказывайте». Перебивая друг друга, мы рассказали Федору Игнатьевичу о результате своей поездки в МГУ. «Ха, значит, и там участковый и так себе!» Усмехнулся Федор Игнатьевич. «Что ж за напасть-то такая? Как станет человек участковым, так пиши пропало!» «Федор Игнатьевич!» Возмутился Павел. «Шучу я, Паша, шучу. Ты молодец, грамотно все решил. А то ведь могли и на неприятности нарваться, архаровцы. Поехали они, без документов, без разрешения в чужом селе свои порядки наводить». «Не свои, а законные», — заметил я. «Официально действовать слишком долго. А девочка за это время могла вообще школу бросить». «Да я вас не ругаю, Андрей Иванович. Что смогли, то и сделали. И на том спасибо, как говорится». «Ладно, идите. Дайте подумать как следует. Или тебе, Андрей Иванович, позвонить надо?» «Я только сейчас вспомнил, что дома ждут моего звонка родители и волнуются Сережка. Я ведь обещал им рассказать, как устроится судьба Тани». «Я недолго, Федор Игнатьевич. Своим позвоню, и все». Председатель пожал широкими плечами. «А по мне хоть и долго. Телефона не жалко. Звони сколько нужно, а я покурю пока». Федор Игнатьевич достал из лежавшей на столе пачки папиросу, дунул в нее и привычно смял мундштук. «Пойду пока, на крыльце покурю. А вы, голуби, давайте за мной». Федор Игнатьевич вышел на крыльцо, Павел и Алексей Дмитриевич потянулись за ним. Я через стол подтащил к себе телефон и набрал номер, который с детства помнил наизусть. «Привет, мам». «Нет, все хорошо». «Приедете с отцом за грибами?» «Хорошо, буду ждать». «Позови Сережку, пожалуйста». «Да, с Таней все хорошо». «Сережка тебе расскажет, ладно?» Брату я подробно рассказал, как Таня переехала к бабушке. Иначе он все равно бы от меня не отстал. Умолчал я только про мгинского участкового. Не хватало еще, чтобы пошли ненужные слухи. Сережка еще что-то спрашивал, но я прервал его. «Все, Серый, хватит. Хочешь подробностей? Приезжай вместе с родителями за грибами в выходные». Сережка замолчал, а потом тихо сказал. «Я в выходные к Тане поеду. Посмотрю, как она там». Тут вернулся Федор Игнатьевич, удобно устроился за столом. «Андрей Иванович, запиши-ка ты мне адресок этой Тани». «Зачем вам, Федор Игнатьевич?» «Да больно у ее бабушки фамилия знакомая, Скворченко. Как, говоришь, ее зовут?» «Нина Егоровна». «Нина? Была у нас в госпитале медсестра Нина. И, кажись, фамилия Скворченко». «Думаете, это ваша знакомая?» «Да кто ж ее знает? В жизни всякие неожиданности случаются. Запиши, запиши адресок, на всякий случай». Когда Андрей ушел, Федор Игнатьевич долго сидел о чем-то размышляя. Потом хлопнул ладоней по столу. «Молодежь! Возьмутся за дело, а дума не доведут. Расхлебывай потом за ними». Он снял со стены приколотый скрепками план деревни и стал пристально его изучать. «Вот здесь, если... за Меньшовыми», — бормотал себе под нос председатель. «Тут и дорога есть, улицу еще когда продлили. Но до колодца далеко. А если тут, на погорелом месте, и к магазину ближе? Да там вроде и яблони сохранились. В прошлом году видел, как цвели». Федор Игнатьевич широко зевнул, прикрывая рот ладонью. Совсем вымотался с этим щебнем. «Да ладно, пройтись-то недолго. Посмотрю своими глазами как следует». Он приколол план на место, вышел и запер за собой дверь сельсовета. Вытащил из кармана очередную папиросу, прикурил и пошел по улице в сторону магазина.